649. Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким, что сфера надземная содрогается соответственно. Разрежение течений привлекает только напряженные огни, но сгущенные токи человеческих порождений настолько мощны, что битва сфер велика. Потому, когда мир содрогается, битва света и тьмы так напряжена. Потому, когда смещение газов происходит, то космический огонь напрягается. Так все энергии белых сил напряжены. Истина. Утверждается битва за истину. Так беспредельно мощь космоса утверждает свет.